Мы с Дональдом разработали феноменологическую теорию, которая неплохо согласовалась с результатами экспериментов. Но работала она только вспять, то есть применительно к тому, что нам уже было известно. Стоило увеличить масштаб эксперимента, и предсказания теории начинали расходиться с результатами опыта. Осуществить эффект Дональда, он получил название «экстран», перенос взрыва, было чрезвычайно легко. Протеро расплющивал комок лягушачьей икры между двумя стеклянными пластинками, и как только слой становился мономолекулярным, на всей поверхности начиналась реакция распада, а если порции икры были побольше, установка, старая модель, вдребезги разлеталась. Но никто не обращал на это внимания, хотя в лаборатории стоял такой грохот, гремели такие залпы, словно на полигоне, где испытывают взрывчатку. Когда я спросил об этом Дональда, тот и глазом не моргнув объяснил мне, что его сотрудники исследуют распространение баллистической волны в лягушачьей икре. Такую он им придумал тему, и теперь этой канонадой весьма успешно маскировал свои собственные каверзы. А у меня, между тем, теория расползалась по всем швам. Я видел, что, собственно, давно уже не существует, только не хотел признаваться в этом даже самому себе. Эти теоретические изыскания были тем труднее, что у меня к ним не лежала душа. Как иногда случается, слова, которые я сказал Макмагону, будто заворожили меня самого. Нередко опасения наши остаются как бы нереальными, несерьезными, пока их не сформулируешь отчетливо. Именно так и получилось у меня. Лягушачья икра мне теперь, безусловно, казалась артефактом, результатом неправильной расшифровки сигнала. Я представлял себе это так. Отправители наверняка не намеревались посылать нам ящик Пандоры, но мы, как взломщики, сорвали замки и оттиснули на извлеченной добыче самые корыстные грабительские аспекты земной науки. Да ведь и недаром же, думал я, атомная физика добилась успеха именно там, где появилась возможность овладеть самой разрушительной энергией. В первых числах ноября установка была запущена, но предварительные испытания, проводившиеся в малом масштабе, не удавались. Взрывы неоднократно давали большой разброс. В конце концов, один из них произошел за пределами основного экранирующего щита, и, несмотря на ничтожную мощность, вызвал скачок радиации до 60 рентген. Пришлось установить вокруг экрана еще одну внешнюю защиту. Такую массивную стену уже нельзя было скрыть. И действительно, Инни, который до тех пор даже не бывал в физических лабораториях, теперь несколько раз появился у Дональда. И то, что он ни о чем не спрашивал, только сновал по лаборатории да приглядывался, тоже ничего хорошего не сулило. В конце концов, Дональд выпроводил его, объяснив, что он мешает сотрудникам. Я обругал его за это, но хладнокровный Дональд возразил, что дело так или иначе скоро решится, а до той поры он не пустит и не на порог. Сейчас, вспоминая все это, я вижу, как неразумно мы оба поступали, более того, даже бессмысленно. Я и теперь не знаю, что же следовало делать. Но вся эта наша подпольная деятельность, иначе ее не назовешь, только одним и была хороша. Мы сохраняли иллюзию, что руки у нас чистые. Протеро питал смутные надежды на то, что в большом масштабе экстран даст нечто вроде рикошета. Это действительно вытекало из исходной теории. Но, во-первых, уже выяснилось, что сама теория никуда не годится. Во-вторых же, этот запасной выход приоткрывался только при условии, что за основу будут приняты определенные постулаты, а эти постулаты на следующем этапе приводили к отрицательным вероятностям. Беллойна я в этот период избегал как мог, потому что совесть моя по отношению к нему была нечиста. Но его удручали иные заботы. Мы теперь ждали еще одного внепроектного человека, кроме Лирнея. Оба они собирались осчастливить нас своими докладами в конце месяца, и такое открытое признание Вашингтона, что он имеет собственных специалистов по голосу неба, к тому же работающих без малейшего контакта с нами, ставило Беллоина в чрезвычайно сложное и неприятное положение перед всеми сотрудниками. Я завершил расчеты, необходимые Дональду, но у него еще не была готова установка. Оставшись без дела, я не находил себе места. Наконец пошел в вычислительный центр и, тщательно запершись, занялся расчетами, которых от меня никто уже не требовал. Я снова работал с опороченной, так сказать, формулой Эйнштейна об эквивалентности массы и энергии. Я оценил расчетную мощность инверторов и передатчика взрыва при дальности, равной диаметру земного шара. Некоторые технические трудности, возникшие при этом, увлекли меня, но ненадолго. Удар, нанесенный с помощью эффекта экстран, исключал всякое упреждение. Попросту, в некий момент земля под ногами у людей должна была превратиться в солнечную плазму. Взрыв можно было вызвать и не на поверхности земли, а под нею, и при том на любой глубине. Так что стальные заградительные плиты, равно как и весь массив скалистых гор, которые должны были защитить штабы в огромных подземных бункерах, теряли всякое значение. Не было надежды даже на то, что генералы, эти наиболее ценные люди нашего общества, если ценность личности измерять средствами, вложенными в охрану ее здоровья и жизни, выберутся потом из своих бункеров на сожженную радиацией поверхность земли и, сняв пока что ненужные мундиры, примутся восстанавливать цивилизацию, начиная с фундамента. Теперь последний из бедняков в трущобах подвергался той же опасности, что и первый из руководителей ядерной боевой техники. Машина грела мне ноги легким теплым дыханием, пробивавшимся сквозь щели металлических жалюзи, и деловито выстукивала на лентах колонки цифр, и это было все равно. Означают ли эти цифры гигатонны, мегатрупы или же количество песчинок на атлантических пляжах? В этой ситуации не существовало выигрышей стратегии. Если уж очаг взрыва можно перенести из любого пункта земного шара в любой другой, значит, можно уничтожить все живое на пространстве какой угодно величины. С точки зрения энергетики, классический ядерный взрыв является расточительством, ибо в эпицентре его происходит сверхубийство. Здания и тела разрушаются в тысячи раз основательнее, чем это требуется для военных целей. И в то же время ослабление поражающей силы по мере удаления от эпицентра позволяет выжить в сравнительно простом убежище, уже на расстоянии какого-нибудь десятка миль. С точки зрения экономности, экстран был идеальным средством. Огненные шары классических взрывов с его мощью можно было расплющить, раскатать в виде смертоносной пленки и подстелить ее под ноги людям на всей территории Азии или Соединенных Штатов. Этот тончайший, локализованный в пространстве слой, выделенный из геологической коры континентов, можно было моментально превратить в огненную трясину. На каждого человека приходилось как раз столько высвобожденной энергии, сколько необходимо было для его смерти. Но у гибнущих штабов оставались считанные мгновения, чтобы отдать приказ подводным лодкам с ядерными ракетами. Умирающий еще мог уничтожить противника. А если он мог, то следовало ожидать, что он так и поступит. Значит, дверь технологической ловушки, наконец, захлопнулась. Я искал выход, рассуждая с позиции глобальной стратегии. Но после расчетов все мои варианты рушились. Я работал быстро и умело, но пальцы у меня дрожали. А когда я наклонялся над выползающей из машины лентой, чтобы прочесть результаты, сердце бешено колотилось. Я чувствовал палящую сухость во рту и колики в животе, словно кто-то туго перевязал мне кишки, так что в них врезалась веревка. Я наблюдал эти симптомы висцеральной паники своего организма с холодной насмешкой, как будто страх сообщился только моим мышцам и кишечнику. Висцеральный, анатомический термин, внутренностной, относящейся к внутренним органам животного организма. Я не ощущал ни голода, ни жажды, поглощая и впитывая колонки цифр, и почти 5 часов подряд задавал машине все новые и новые программы. Вырванные из кассет ленты я комкал и совал себе в карман. Наконец я понял, что работаю уже впустую.